Глава 7. Взаимовыгодная рука помощи. Вика. Я буду. Секундная пауза. Стройной. Робкая надежда наблюдалась в глазах незнакомки, которая, как по мне, выглядела отлично. Присутствовала пышность, но у девушки она даже шла. «Если позволите мне взяться за вас, тогда да», — кивнула я, профессиональным взглядом окидывая рыжульку с ног до головы. «Боже, Вика, ты непонятно где, в отвратительном положении, плюс ко всему еще и в теле чужом. Куда ты лезешь?» Мои мысли были верными, но интуиция подсказывала, что маячившая на горизонте работа может принести выгоду не только пышке, но в первую очередь и мне самой. Я без денег, документы отсутствуют. Отреклась от семьи, которая для меня, как таковой, по сути, и не является. Мне нужны хоть какие-то средства к существованию, как и информация о месте, куда я попала. «Я согласна», — выпалила девушка, размазывая слезы по щекам. «Согласна, чтобы вы за меня взялись. Вот похудею, тогда посмотрим, кто еще за кем будет бегать». «Оптимистичный настрой — это первый шаг на тропе победы», — кивнула я, улыбаясь. «Что для этого потребуется?» Ржулька решительно поднялась со скамьи, позволяя в полной мере увидеть ее фигуру, которая, что скорее всего, была утянута скрытым под одеждой корсетом. «Что потребуется?» «Диета и физические нагрузки, но сомневаюсь, что здесь есть спортивный зал. Да и мне самой идти некуда. Прости меня, Ржуля, но я вынуждена немного тебя обмануть. Самое главное, я должна быть рядом с вами». Девушка задумчиво нахмурилась, не спеша что-то отвечать. «Для начала», — поспешила продолжить я, «мне необходимо понаблюдать, что вы едите и какой образ жизни ведете. А уже потом мы приступим к тренировкам». «Тренировкам?» — вопросительно вскинула она брови. «Судя по тому, как все здесь одеваются, спорт людям практически не знаком, не считая верховой езды, стрельбы из лука и сражения на мечах. Да, будем с вами заниматься, чтобы скинуть лишний вес». Я понимала, как выгляжу, растрёпанная в пыльной и не самой лучшей одежде, под глазами темные круги от недосыпа и глупой нескончаемой работы. Будь я на ее месте, отказалась бы приглашать такую мадам в свой дом. «Моё имя Лори». Девушка чуть присела в реверансе, поражая своими действиями. «А я...» «И кто же я? Вика, что умерла в автокатастрофе? Или же Санса, душа которой покинула собственное тело?» «Я Санса», — поспешила повторить такое же приветствие, пусть оно и выглядело немного неуклюжим. Решила выбрать имя этого мира, посчитав, что так будет правильно. «А вы...» — Лория слегка нахмурилась, глядя на мои волосы, на которых заметно виднелся отрезанный локон. «Отказались от семьи?» — округлила она глаза, глядя на меня, как на какое-то чудо света. «Да», — кивнула я, не зная, какой теперь ждать от нее реакции. «Вот это смелость!» — поражаясь, ахнула она. «И почему же?» «Потому что они бездушные твари». Все дело в том, я, немного волнуясь, прочистила горло, что дядя с тетей решили выдать меня замуж за престарелого барона. И вновь в голове всплыла нужная информация. Жирьена. «Что?» Ахнула Лория, прикладывая ладони к груди. Она глядела на меня с сочувствием. «Играть на чувствах других очень плохо. Я такая гадкая. Но что поделать?» Зато правду сказала. Ну, почти правду. «Так вы... вы Санса Тиверон?» «Весь высший свет стоит на ушах, что барон Жирьен решил взять себе молодую жену. Растрепать уже успели, значит. Теперь ему придется отказаться от своего решения». Хмыкнула я недовольно. «Жить с таким, как он?» Лория скривилась. «Я вам так сочувствую». «Благодарю», — поклонилась я. «А я еще смотрю, что вроде где-то видела вас, но вспомнить так и не удалось. Мы встречались с вами пару раз на знатных вечерах, но вы всегда были такой печальной». «Будешь тут не печальной от такой-то жизни. Да и выглядите вы сейчас не так, как всегда». «Сейчас-то как раз я и выгляжу, как всегда. Мне почему-то захотелось это сказать. Ну, давайте не будем об этом». «Да, конечно, баронесса Тиверон», — кивнула девушка. «Баронесса Тиверон. Если вы уверены, что сможете изменить меня в лучшую сторону, я с радостью соглашусь». Она задумалась. «Правда, не хочу, чтобы об этом кто-то знал. Да и как сделать так, чтобы вы постоянно были рядом со мной? Я могу стать вашей личной камеристкой». Пожала я плечами. «Что вы?» — округлила глаза Лория. «Девушка благородных кровей в камеристке? Я, конечно, понимаю, что высший свет далек от идеала. Но не стану унижать вас. Да я честно не против, мне наоборот так даже лучше будет». Вот только вслух я этого не сказала. «А давайте...» — Лория как-то хитро сощурилась. «Давайте вы погостите у меня, как подруга. Я уверена, папенька не откажет. С радостью приму ваше предложение, вот только...» Я замялась, пытаясь подобрать слова. «Вот только на похудание уйдет не одна неделя, а примерно месяца три». «Не страшно», — заверила меня со всей серьезностью Лория. «Отец не станет возражать. Места у нас много, комнату подберем, какую захотите». «Такая добрая. Пусть Дрейку, или как там этого придурка, попадется пиявка, которая высосет у него не только кровь, но и все жизненные силы». «Пусть это и легкомысленно с моей стороны», — добродушно улыбнулась Лория. «Но я верю. Верю, что вы сдержите свое слово. И через 3 месяца я смогу увидеть в зеркальном отражении новую себя». «Знали бы вы, как сильно я этого хочу».